чистую правду. Знаете, у меня в голове стояла одна сцена. Вы и она. Я никак не мог от нее избавиться, как наваждение. Поэтому я так мало говорил, не мог подумать ни о чем, кроме... Чарльз, вся сцена выдумана. Где вы были вчера вечером? Вылетело из головы, сказал я. И тут же понял, что мой ответ — лишнее подтверждение моей лживости. «Вы лжете», — грустно сказал он. «Вы снова лжете». «Нет, я действительно забыл». «Как может человек забыть, где он был вчера? Как?» В глазах Чарльза показались слезы. «Боже, помоги мне», — прошептал он. «Верь мне», — снова взмолился я. «Так уж я устроен. У меня череда неприятностей. Не так давно я не знал, что меня ждет впереди через час или что я буду делать через час. Но я вспомнил, где был прошлую ночь. Я сжег свой дом». «О, Господи!» — рассмеялся он горько. «Неужели ничего лучшего не пришло вам в голову?» «Это правда. Клянусь могилой моей матери». «Хорошо, хорошо. Легенда красива, ничего не скажешь. Попробуем поверить». Он как-то странно взглянул на меня и изрек. «Будьте добры, ответьте мне. Вы ведь немного больны?» «Может быть, и болен. Бедная душа. Я думаю, что я был болен. Был болен». «Бедная душа», — прошептал он. «Но сейчас я здоров. Может, где-то чуть осталось. К примеру, верь мне, что я действительно забыл про прошлую ночь. Но, вспомнив, я точно знал, где я был. Такие вещи я забываю, мой мозг немного не в порядке». «Вижу». «Но с ней меня не было». «Тогда кого она ждала?» «Мне тоже интересно узнать». «Идиотский вопрос, кого она ждала. Вы скажете мне правду?» «Да». «Я хочу сказать, что если она ждала вас, то скажите мне об этом. Скажите мне такому». «Хорошо, попробую. Я кое-чего достиг, Чарльз. Это скрыто от постороннего взгляда. Оно внутри меня. Ты понимаешь?» «Понимаешь, конечно. У меня ничего не осталось, чего я не хотел бы потерять или защитить. Более того, я собираюсь расстаться со своей недвижимостью и деньгами». «Это точно?» «Точно. Я ничего и никого не хочу. Не хочу Гвен. Однажды хотел. Приехав в Нью-Йорк, я думал, что с ней я решу мои проблемы. Но сейчас понимаю, что никто, кроме меня, их не решит. Дело в противостоянии двух «я» внутри меня. Поэтому береги ее, а я вскоре исчезну». «И куда?» — спросил он. «В себя. Всем скажу. Прощайте». «А вы не думаете, что лучше обратиться к врачу?» «Нет, уже пробовал». «А к церкви? Обратитесь к священнику». «Мне нужно побыть одному. Она твоя. Я уже никогда не стану принадлежать ей. Прошлой ночью я ее не видел, и она не ждала меня. Ты веришь мне?» «Веришь?» «Верю», — сказал он. «Сейчас верю». «Окей. Этого я и хотел», — сказал я. «Желаю счастья. Считаю тебя другом». «Конечно», — сказал он. «Спасибо». Он откинул полу плаща, и я увидел пистолет. С той минуты, когда она отказала мне по телефону, я ношу оружие с собой. Хотел вас убить. До сих пор не могу поверить, но это так. Даже минуту назад здесь я сказал себе, он врет. Но сейчас вижу у вас свои проблемы, большие, чем мои. Поэтому я вам тоже желаю всего хорошего. До свидания. За пистолет извините. Он запахнул плащ. Забуду. Пока мы друзья, сказал я. Он встал, я тоже. Расставание. Он обнял меня и горячо прошептал в ухо. Еще один вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, неужели я сексуально непривлекателен для женщин? «С какой стати?» — сказал я. «Спасибо», — ответил он, — «спасибо». Я повернулся к выходу. Глаза Чета следили за мной. «Не волнуйтесь», — сказал Чарльз, — «я провожу вас до двери». Чет, не шевелясь, проследил мой уход. Я не мог ждать, чтобы сообщить Гвен, как мой новый путь работает. Я хотел забрать фото горы Аргус и уйти. У ее двери сильно пахло ароматическими солями для ванн. Позже она говорила мне, что не находила себе места, высматривая окна бара напротив. Спустя несколько минут она решила, будь что будет. Налила горячую ванну, почти кипяток, накидала туда солей, выпила тройной бурбон и завалилась в воду. Из-за стычки ли, из-за обжигающей пены, из-за алкоголя или из-за кто там звонит в квартиру, она едва смогла открыть дверь. С первого взгляда, брошенного мной поверх цепочки в щель при открытой двери, я понял, как она была напугана. Девчонка, которая ничего не боялась. Скинув цепочку, она открыла дверь и втянула меня в проем, прижав к себе так сильно, что я задохнулся. Я и не знал, что она так меня любит, что она могла так любить. Она не отпускала меня, толкнула на софу и не отпустила меня. Гвен похоронила лицо в подушке, только два широко раскрытых глаза смотрели на меня. Они сияли, как два солнца. Я попробовал рассказать ей, что случилось в баре, но она, казалось, пропускала все мимо ушей, наслаждаясь тем, что я просто жив.